Часть 9. Выход из инсульта, хроники кинезитерапии или из цикла невыдуманной истории. Эпиграф. Я понял, что болезнь дается человеку для того, чтобы он без сожаления покидал этот мир. Владимир Абрамов. Мой товарищ. Расскажу историю болезни моего товарища. Тем более, что он помог мне с материалами для книги. Мы познакомились с Володей, кажется, давным-давно. Его привел ко мне в центр профессор Викторчик. Помнится, Володя находился в ипохондрии. Был вял, безрадостен и стал заниматься восстановлением по моей программе на тренажерах своего скорее настроения, чем здоровья. С тех пор прошло уже много лет. Володя, приходя на занятия, всегда искрился прекрасным настроением, рассказывал бесчисленные анекдоты, а после занятий и сауны любил пофилософствовать за чашкой зеленого чая с медом в компании наших общих друзей, приходящих рано утром в центр для поддержания своего здоровья. Казалось, не было никаких внешних причин для беспокойства, но жизнь порой подбрасывает неприятные сюрпризы. Злоключения Володи начались после того, как, миновав свое 60-летие, он решил пройти обследование у кардиологов. По его словам, у него за грудиной периодически стали ощущаться сжимающие боли. В принципе, это один из симптомов стенокардии. Я в свое время испытывал нечто подобное в первые месяцы восстановления после нахождения в госпитале. Эти боли у него не вызывали ни страха за сердце, ни желания принимать какие-нибудь сердечные препараты. Так, скорее, беспокойство. А врачи постоянно напоминали ему о необходимости периодического обследования сосудов сердца, и лучшим обследованием, с их точки зрения, являлась коронарография, которую Володя еще не сделал. Справка. Подобная диагностическая процедура стоит в среднем 60-80 тысяч рублей. Я часто в выписках из больничных карт своих пациентов читаю итоги подобных обследований, в которых рассказывается о различных сосудистых изменениях, обычно у лиц старше 50 лет. Но не все пациенты могут позволить себе это дорогостоящее обследование. Может, это и к лучшему? Так я стал думать после истории с Володей. В результате этого обследования, а также десятка других подобных, у него, естественно, нашли какие-то изменения в коронарных сосудах и предложили поставить 2 стента в местах сужений. Достаточно модная на сегодня хирургическая коррекция сосудов. Справка. Средняя стоимость постановки одного стента в России – 90 тысяч рублей. Он может позволить себе такие расходы. И поехал в Германию, где проходит лечение большинство наших обеспеченных сограждан. Надо понимать, что сужение сосудов – это одно из проявлений атеросклероза, то есть результат потери эластичности сосудистой стенки. Одним словом, это системное нарушение, и надо думать в таком случае не о локальной проблеме, а о проблеме системы кровообращения в целом. Любое изменение в сосудах, в данном случае сужение, может быть скомпенсировано расширением в другой части сосудистой системы. В его основном диагнозе я обнаружил это. Называется явление расширения как дилатация обоих предсердий и правого желудочка. Не прошло и полгода после стентирования, как ему понадобилось оперативное вмешательство, уже на сердце. И такая операция, резекция межжелудочковой перегородки по поводу гипертрофической кардиомиопатии с формированием субаортрального стеноза пластики митрального клапана, была выполнена. После операции в том же году Володе поставили кардиостимулятор в связи с развившейся постоянной формой мерцательной аритмии. В нагрузку, в кавычках, к этому он получил полную блокаду левой ножки пучка гисса и подтвержденный атеросклероз аорты, сонных артерий и сосудов сердца. С моей точки зрения, при получении первого диагноза, поставленного в результате коронографии об атеросклерозе сонных артерий, необходимо было навести порядок в своем образе жизни, который привел к подобным изменениям. В средствах массовой информации и кинематографе принято романтизировать и преувеличивать чудодейственность работы хирургов. Но больные, решающиеся на операции, не понимают, что любая серьезная операция, а не только на сосудах сердца, это последовательная цепь событий, за которой следует расплата здоровьем пациента. Я имею в виду алгоритм самого процесса. Общий наркоз, по сути, клиническая смерть, оперативное действие с большой потерей крови и оперативной деформацией внутренней структуры организма действиями хирурга, выход из наркоза, реанимация, послеоперационная палата, естественно, с капельницами, лежание в палате плюс таблетированные средства и медленное, осторожное покидание пределов стационара. Итог всего этого – пациент напуган, и в его карманах появились, теперь уже постоянно, таблетки. Никакого анализа образа жизни, пришедшего на лечение пациента, кардиологи не проводят. Они лишь констатируют изменения в его организме, и их главной задачей после проведенного лечения является одна – не дать пациенту умереть в клинике. Кстати, информация для размышления. Никто не докажет, что стентирование или аортокоронарное шунтирование кому-то спасло или продлило жизнь. Это профилактические операции. Они направлены на предотвращение инфаркта или инсульта. Но наблюдение за судьбой известных людей, которым были проведены подобные операции, показывают, что жизнь их как-то значительно не удлинилась. Доказать обратное невозможно, так как операции проведены были. А если бы их не проводили, то что? Если бы человек, получивший диагноз атеросклероз сосудов, изменил свой образ жизни, занялся бы здоровьем, сколько бы он прожил в таком случае без стентирования? Закон компенсации и адаптации, открытый Анохиным, еще никто не отменял. Моя практика показывает, в том числе и на судьбе Володи, что вовремя включенная в образ жизни корректирующая естественными средствами программа оздоровления, я имею в виду современную кинезитерапию, многим пациентам не только продлила жизнь, хотя это утверждение условно, все мы ходим под Богом, но реально повысило качество жизни. Одну подобную, буквально фантастическую историю выздоровления я приведу чуть ниже. А пока продолжим историю Володи. С полными карманами таблеток, теперь уже применяемых постоянно, так как кардиохирурги основательно изменили его гомеостаз, постоянство внутренней среды, Володя вернулся к своему, достаточно насыщенному, я бы сказал, чрезвычайно сложному для здоровья, образу жизни. В нем есть и бесконечные перелеты: Индия, Турция, Сочи, Россия, то есть резкая смена климатических поясов, и встреча с друзьями. Надо сказать, что Володя любитель, ценитель и коллекционер вин. И посещение нерегулярное тренажерного зала. К тому же, два предыдущих года он посвятил оперативному лечению коленного сустава, с моей точки зрения, не требовавшего подобного лечения. Но нет пророка в своем отечестве. Из очередной поездки в Индию, где Володя занимался хатха-йогой с местным мастером, его привез сын. Оказалось, что Володя пережил инсульт с осложнениями речи или восторонней гемиплегией, то есть левая рука и левая нога у него практически не работали. Он прошел курс лекарственного восстановления в Германии, затем в Москве. В результате стало известно, что один из сердечных препаратов, назначенных ему врачами, имел побочное действие тромбообразования. И после очередных капельниц и обследований его друг профессор Викторчик сказал ему: «А теперь иди восстанавливаться к Бубновскому». На этот раз в мой реабилитационный зал едва вошел, я не стесняюсь такого слова, старичок с трясущимся телом, прижатой к телу рукой и подтаскивающей за собой левую ногу. Прошел год тренажерных занятий. Володя пошел на поправку. Ему помогло, если можно так сказать, чутье. Он не сидел, как большинство подобных больных, долго в своем инсульте. Это я к тому, что один мой 75-летний пациент после проведения миофасциальной диагностики, показавшей его полную функциональную беспомощность, сказал мне фразу, которую я запомнил: «Не заметил, когда потерял чутье к здоровью». Итак, управляемость языком и телом вернулись к Володе полностью. Он стал более активно заниматься общественной деятельностью, пишет статьи в аргументах, в которых высказывает достаточно радикальные мысли о жизни в России. Занимается на тренажерах, правда, продолжает принимать свои сердечные таблетки, периодически проходя обследование в Германии. И все бы ничего, если бы не эта фраза, которая послужила заголовком этой главы и которую он обронил, когда мы с ним парились в сауне после занятия на тренажерах. Вот я и думаю, может, не стоило ему проходить через коронарографию? Наверное, хорошо, что не все могут позволить себе подобные обследования. Кардиологи, естественно, не согласятся с такой радикальной мыслью, но...